и матушка Дзя приказала каждый день водить его в сад гулять. Гуляя по саду, Бао Юй вдруг увидел Дзя Дженя, направлявшегося к нему. «Ты все еще здесь?» — воскликнул Дзя Джень. «Скорее уходи, сюда идет отец». Бао Юй, как ветер, бросился вон из сада, увлекая за собой слуг и служанок. Но не успел он свернуть за угол, как перед ним предстал Дзя Джен с целой свитой своих друзей. Скрыться было невозможно, и Бао Юй остановился в сторонке. В последнее время Дзя Джену не раз приходилось слышать, что Дзя Дайжу восхищается исключительными способностями Бао Юя в составлении парных надписей, и хотя он не любит учиться, у него есть талант, который нужно только уметь направить в нужном направлении. Желая испытать Бао Юя, Дзя Джен приказал ему следовать за ними. Бао Юй не знал намерений отца, и ему оставалось лишь подчиниться. Приблизившись к воротам сада, все увидели Дзя Дженя во главе целой толпы слуг и надсмотрщиков, которые стояли по обе стороны от ворот. «Прикажи закрыть ворота», — обратился к нему Дзя Джен. «Я сначала погляжу на них, а потом войдем». Дзя Джень сделал знак людям закрыть ворота, и Дзя Джен окинул их внимательным взглядом. Главные ворота состояли из пяти пролетов. Наверху была крытая выпуклая черепицей крыша с коньком по форме, напоминавшим спину рыбы. Решетки и створки украшала модная в те времена тонкая резьба в виде разнообразных цветов, и нигде не было заметно красного лака или цветной росписи. Все ворота были одного цвета. К воротам вели ступени из белого камня с высеченными на нем изображениями тибетского лотоса. А в обе стороны уходила белоснежная стена, выложенная у основания орнаментом из полосатого камня, похожего на тигровую шкуру. Во всем сквозили роскошь и красота, но совершенно отсутствовали старые избитые формы и шаблоны. Дзя Джен остался доволен. Он велел открыть ворота и вошел в сад. И тут глазам его сразу представилась целая цепь изумрудных искусственных горок. «Ах, какие великолепные горки! Какие чудесные горки!» — в восхищении принялись восклицать друзья Дзя Джена. «Не будь этих горок, прямо от ворот можно было бы увидеть все, что есть в саду», — заметил Дзя Джен. «Что же тогда было бы интересного?» «Верно, правильно», — поддакнули гости. «Так мог придумать лишь человек, наделенный богатым воображением». Поделившись впечатлениями, все двинулись дальше. Впереди то и дело попадались белые каменные скалы с причудливыми фантастическими очертаниями. Одни из них были похожи на демонов и сказочных чудовищ, другие — на диких зверей, взвившихся на дыбы и застывших в самых разнообразных позах. Скалы пестрели бирюзовыми пятнами мха, либо были опутаны лианами, среди которых то появляясь, то исчезая, извивалась узенькая тропинка. «Мы пойдем по этой тропинке», — предложил Дзя Джен, — «и выйдем с другой стороны. Только так мы сможем осмотреть все вокруг». Он опустил руку на плечо Бао Юя, приказал Дзя Дженю вести и сам зашагал по направлению к горкам. У одной из горок он неожиданно поднял голову и увидел на склоне гладкий отполированный камень, который словно просил, чтобы на нем поставили какую-нибудь надпись. Дзя Джен обернулся и с улыбкой сказал: «Господа, взгляните сюда и подумайте, какое название дать этому месту». Все заговорили наперебой. Одни предлагали изумрудные скалы, другие — узорчатые хребты, третьи — курильница ароматов, Четвертые – маленькие Джуннань.